Житие преподобного Кирилла Белого, Новоезерского чудотворца. Память 4-17 февраля. Вскоре после кончины преподобного Кирилла начались чудеса при его гробе. Старец Кириак, ученик преподобного, и монастырский рыболов, будучи тяжко болен, не мог присутствовать при последних часах своего учителя и много скорбел об этом. Преподобный Кирилл явился ему во сне с двумя юношами в белых одеждах, державшими в руках горящие свечи. Оградил его крестным знаменем и сказал: «Зачем ты, брат Кириак, столь долго страждешь? Встань и иди лови рыбу на потребу братьев». Пробудившись от сна, расслабленный Кириак почувствовал, что он владеет руками и ногами. По его просьбе его привели к гробу преподобного, и он стал исповедовать свои грехи преподобному Кириллу как живому. Получив совершенное исцеление у гроба, Кириак поведал чудо собравшимся братьям, а на другой день, по повелению чудотворца, отправился на рыбную ловлю и наловил такое множество рыбы, что ее хватило на день памяти преподобного, когда в обитель собиралось очень много народа. Слуга князя Федора Чеснока-Ватбойского Григорий, потерявший зрение и испытывавший мучительную боль в глазах, получил исцеление от прикосновения к гробу преподобного и окропления головы, освященный самим преподобным Кириллом водой. Жена белозерского жителя Елена Тектова долгое время безуспешно лечилась от своей тяжкой болезни. Однажды ночью она подумала о поездке к мощам преподобного Кирилла, но после забыла об этом. Когда болезнь ее усилилась, и она ожидала уже смерти, преподобный явился ей во сне, благословил ее святым крестом, окропил водою и сказал: «Встань, чадо, иди в монастырь мой и у церкви Воскресения, помолись Богу и причисти его Богоматери, и получишь исцеление у гроба моего». Исполнив волю святого, она выздоровела. Скоморох Стефан, живший в городе Белозерске, 2 года лежал расслабленный. Слыша о чудесах преподобного Кирилла, он, подобно другим, пожелал прибегнуть к его помощи. Не дойдя до обители всего 12 верст, он впал в совершенное изнеможение и стал просить угодника Божия исцелить его, давая обет постричься в его монастыре. Тотчас ему явился преподобный и велел идти в монастырь, помолиться в храме Воскресения и приложиться к цельбоносному гробу. Сделав по указанию святого и получив исцеление, Стефан принял пострижение с именем Сергия и жил в обители преподобного до своей смерти. Сын белозерского жителя Даниила Тектова Симеон имел горб. Отец привез его в монастырь и положил его на гроб святого. После молебна отрок стал укрепляться и по окроплении святой водою совершенно исцелел. Другой раз заболел сам Даниил. Он также был привезен своими родителями в обитель и выздоровел по прикосновении к гробу преподобного и по окроплении святой водою. Инок новоезерской обители Мартиньян совершенно изнемог от зубной боли. Узнав, что иноки Тихон, Иоанникий и Геронтий получили исцеление у гроба преподобного, он пошел к гробу, помолился перед ним и, взяв в рот святой воды, получил исцеление. Старец Макарий из корейской стороны, постриженник Сенного монастыря, пришел жить в обитель преподобного, но, имея сварливый и своевольный характер, скоро начал тяготиться строгим строем жизни в обители и перешел в Белозерский монастырь. Здесь он впал в тяжкую болезнь, много страдал и, придя в раскаяние, стал молиться преподобному Кириллу. Получив после молитвы облегчение, он прибыл в монастырь преподобного и едва приблизился к его гробу, как был повержен невидимой силой на землю и лежал целый день без движения. Когда он пришел в себя, братья приложили его к гробу, и он получил исцеление. Сев у гроба, Макарий рассказал братьям, что он видел бесов, которые повергли его на землю и мучили, пока явившийся благообразный седой старец с блистающим челом и жезлом в руке не разогнал их. Старец дал ему четки и сказал: «Восстань, брат, будь здоров и не греши более». Некоему Викулу из окрестной обители, долгое время страдавшему изнурительной лихорадкой, преподобный Кирилл явился во сне в разорванной ризе, какую носил при жизни, в сопровождении мужа в светлых одеждах, державшего в руках Евангелие, и сказал: «Иди в обитель блаженного Кирилла, ибо исцеления многие бывают от гроба его, и если с верою придешь и помолишься святому, то будешь исцелен». Поступив так, Викул избавился от болезни. От той же болезни получил исцеление у гроба преподобного, житель Белозерска, Елеферий. Во время распространившейся в России болезни железы, от которой умирало много народа, в городе Белозерске заболел этой болезнью житель Василий Ефимьев и все его домашние. Василий и его жена уже потеряли всякую надежду на выздоровление и готовились к смерти. Однажды больной почувствовал некоторое облегчение, впал в дремоту и в дремоте почти бессознательно обратился с молитвой к преподобному Кириллу. Тотчас ему явился святой и спросил: «О, Василий, ты болен?» «Весьма болен, даже до смерти», — ответил ему Василий. «Если хочешь быть здоров со всем домом своим, — сказал преподобный Кирилл, — то иди в мой монастырь и получишь там исцеление». Василий посетил обитель, исцелился сам и все его домашние. В 1542 году царю Иоанну Васильевичу Грозному явился во сне благообразный старец-монах и сказал: «Царь, не ходи завтра в палату до третьего часу дня». Причем назвал и палату. «Чего ради не ходить?» — спросил царь. «Чтобы не умереть напрасной смертью». «Кто ты? Как твое имя и как ты осмелился войти в мои покои?» — спросил царь. «Имя мое Кирилл Белый. Пустынь моя находится в 30 верстах от Белозерска», — ответил старец и, прибавив: «Послушай меня, царь, сделай то, что я тебе сказал», — исчез. Проснувшись, царь почувствовал страх и провел время до утра в молитве. Будучи уверен, что явившийся ему монах послан от Бога, царь не пошел днем в палату, о которой говорил преподобный Кирилл, хотя и имел обыкновение ежедневно бывать в ней, и стал ждать объяснения слов старца. Между тем в палате с утра собрались князья, бояре и придворные и ожидали царского выхода, недоумевая о причинах необычного замедления. В 3 часу дня послышался грохот, как бы от грома. Палата потряслась и упала, задавив под собою множество людей. Обрадованный своим спасением, царь рассказал всем о бывшем ему видении и начал расспрашивать, не был ли кто на Белом озере и не знает ли пустынь Кирилла. Среди приближенных его нашлись бывшие в этой пустыне, и от них он узнал, что пустынь находится именно в том расстоянии от Белозерска, какое было указано ему в видении. Царь тотчас послал в пустынь грамоту с требованием к себе игумена и старца из братьев. Прибывшие по этому требованию игумен Васиан и старец Сильвестр привезли царю образ преподобного Кирилла, написанный на иконе, освященную при его гробе воду и хлеб. Царь сразу узнал в изображении святого, явившегося ему старца, и облобызал икону со словами: «О преподобный отче и преблаженный Кирилле Великий, скорый помощник и теплый предстатель и избавитель от напрасной смерти, поспешествовавший мне во святых своих молитвах ко Христу Богу». Рассказав игумену и старцу о бывшем с ним чуде, он повелел угостить их и отпустил домой, пожаловав им ризы, церковную утварь, 1000 рублей денег на монастырские строения и украшения церквей, на 12 человек братья, столовые медные и оловянные сосуды, для келий рукомоя, лохани и медные водоносы и грамоту, которой в монастырское владение отводилась земля со всеми деревнями, крестьянами и угодьями на продолжение 3 верст от обители во все стороны. Узнав о царском жаловании, братья монастыря воскликнули: «Будь, царь, здоров на царском своем престоле на много лета!» И вознесли о нем молитвы. В 1571 году в народе было поветрие, изнурительный кашель. Многие больные этой болезнью получали исцеление у гроба преподобного Кирилла, и между другими житель соседнего с обителью села Заможья Милетий, едва не умерший. В этом же году в обитель был приведен на память преподобного отрок Иосиф, с 2-летнего возраста страдавший бесным недугом. Родители больного попросили братью отслужить молебен при гробе святого, и во время молебна со слезами взывали к преподобному: «Помилуй нас, рабе Божий, сын наш очень страдает, грехов наших ради». Когда больного приложили ко гробу, недуг исчез навсегда. Жена жителя Белозерска Иоанна Евсеева Мария не могла разрешиться от бремени и сильно страдала. Родственники больной призывали к себе знахарок, но те не оказали ей никакой помощи. Тогда, видя, что Мария близка к смерти, вынесли ее в чистую комнату, положили на особое ложе и стали делать другие приготовления к кончине. В это время муж ее принес икону Богоматери и начал молиться пред нею, упоминая и преподобного Кирилла. После этого Марии в той же комнате явился преподобный в образе высокого благообразного старца с небольшой седой бородой и, перекрестив ее, сказал: «Мария, имей веру к блаженному Кириллу Белому, и будешь здорова». Тотчас больная разрешилась от бремени и стала здорова. Симеон, родом из Кемской стороны, живший в обители преподобного, пошел однажды в лес за грибами и ягодами для братьев и много дней блуждал в нем, отыскивая путь. Выбившись совершенно из сил и потеряв надежду возвратиться в монастырь, он сел под деревом в ожидании смерти и начал молиться преподобному Кириллу. Вдруг ему явился благообразный старец и велел следовать за собой. Приведя Симеона к монастырю, старец сказал: «Иди, чадо, с миром, ко гробу блаженного Кирилла», и сделался невидим. В 1620 году в селе Кем Белозерского уезда у церкви Пресвятой Богородицы жил священник Михаил с женою Антониною, которая давно страдала тяжелыми припадками. В воскресенье 23 июля с Антониной случился особенно сильный припадок, продолжавшийся с утра до вечера. Когда она в изнеможении лежала под присмотром вдовы Дарии, ей явился преподобный Кирилл в святительской одежде и с крестом в руках и сказал: «Чада, ты страдаешь, иди в монастырь мой, помолись Господу Богу, приложись к моему гробу, и будешь здорова». Изумленная больная сообщила Дарии, что чувствует себя лучше, и просила ей дать за себя обет поклониться гробу святого Кирилла. Дарья рассказала об этом родным больной, но те не придали этому значения. Вслед за этим припадки возобновились и продолжались ежедневно с утра до ночи. 30 июля Антонина одна осталась в своей комнате и, ожидая приближения недуга, со слезами молилась Божьей Матери и преподобному Кириллу. Вдруг открылись двери, и вошел чудотворец. Он был в святительском одеянии, лицо его светилось, В правой руке он держал кадило, а в левый — крест и незажженную свечу. Воскурив фимиам перед иконами и Антониной, преподобный сказал: «Чадо, не бойся меня, ты будешь здорова». Дав ей свечу и ладан, он велел ей заказать молебен, который бы пели все время, пока горит свеча, и самой держать эту свечу и ладан в бумаге. Затем все, что останется от свечи в бумаге, положить в Кемскую церковь покрова Пресвятой Богородицы на исцеление приходящим с верою больным, а ладан отдать в церковь Николая Чудотворца на коже. В память же этого события написать образ его явления и поставить его в церкви покрова над местным образом. Затем он стал говорить: «Чадо, не вели мужу четверобрачных и троебрачных мужчин и женщин пускать в храм. Также пусть не входят и те, которые имеют с кем-нибудь вражду и не примирились. Видишь ли, чадо Божие, посещение наказания, как Бог наказывает мир сей многими казнями за невоздержание, то нахождением иноплеменных воинов, то голодом, то мором. Ибо праздники Божии не исполняют, в среду и пятницу не постятся и воскресных дней не почитают. Живут скотски, как свиньи в кале валяются. Если не покаются и не оставят злых своих дел, то будет великая казнь от Бога. Ты же, пока не сходишь в мой монастырь, питайся только ягодами и не принимай никакой другой пищи». Долго преподобный поучал больную и, окончив речь, сделался невидим. Антонина почувствовала себя здоровой и только не могла владеть языком. Но, сходив в обитель и помолившись у гроба преподобного, она получила полное исцеление. После этого она дала обет ежегодно приходить в обитель преподобного Кирилла ко дню его памяти. Однако в первый же наступивший день памяти святого, 4 февраля 1621 года, она осталась дома, думая пойти в монастырь в следующий раз. 11 февраля Антонина внезапно ослепла. Она третий день почувствовала на себе влияние какой-то невидимой силы, удерживавшей ее на одном месте. В глубоком ужасе и раскаянии Антонина прибегла к помощи преподобного Кирилла и вновь получила исцеление, приложив глазам оставшийся от свечи святого Кирилла воск и послав вместо себя мужа в обитель. С тех пор она и муж ее до смерти не нарушали данного обета. В 1628 году монастырь посетила жена Окольничева Никиты Годунова, Анна, вместе со своими детьми, чтобы помолиться о царском здравии и о даровании царю детей. После литургии и молебна она попросила дать ей немного земли от гроба блаженного, который народ приписывал целебную силу. Когда игумен при пении тропарей преподобному Кириллу велел приподнять помост над гробом и наклонился, чтобы взять земли из-под помоста, к изумлению всех присутствовавших поднялось благоуханное облако, распространившееся затем по всей обители. В то же время получили исцеление бывшие при гробе двое больных — Иван Шишкин и Ирина Волохова. После ряда чудес, бывших у гроба преподобного Кирилла в присутствии Анны Годуновой, настоятель и братья Новоязерского монастыря донесли о происшедшем царю Михаилу Федоровичу и патриарху Филарету. Царь и патриарх приказали митрополиту ростовскому Варлааму произвести на месте расследование обстоятельств дела. Расследование было произведено по поручению митрополита игуменом Белозерского монастыря Филиппом и бывшим игуменом того же монастыря Никоном. При дознании присутствовали белозерский протопоп, белозерские горожане, власти Белозерского уезда, священники и многие люди всяких чинов. Все присутствовавшие единогласно на словах и письменно засвидетельствовали справедливость донесения монастыря и, кроме того, сообщили и засвидетельствовали множество и других чудес. Донесение об этом было послано через митрополита Варлаама царю и патриарху. По неизвестным причинам дело остановилось на этом, и ожидавшегося всеми церковного прославления преподобного Кирилла как угодника Божия на этот раз не последовало. В то же царствование Михаила Федоровича братья и вкладчики Новоязерского монастыря и почитатели преподобного в Москве и других городах предприняли постройку каменной церкви во славу преподобного Кирилла на его гробе. Но, быть может, вследствие того, что дознание о чудесах не имело дальнейшего движения, все дело ограничилось заготовлением небольшого количества кирпича и других материалов. В царствование Алексея Михайловича в мае 1648 года в Москве вспыхнул народный мятеж против некоторых лиц, бывших в приближении царя. Начальник пушкарского приказа Петр Траханитов, дьяк Елиазар Чистой и многие другие были убиты и ограблены. Мятежная толпа приступила к Красному крыльцу и требовала выдачи боярина Бориса Ивановича Морозова, царского воспитателя и родственника, и уже разбила его дом и разграбила имущество. Боярина с трудом успели укрыть от рук разъяренной толпы, и вскоре он тайно бежал в Кирилло-Белозерский монастырь. Игумен Новоязерского монастыря Амфилохий и братья, узнав о пребывании его в соседстве с ними, послали к нему монаха Иону с образом и житием преподобного Кирилла. Боярин с честью принял образ и с благоговением прочитал житие святого. После этого душа его наполнилась какой-то радостью и восторгом. Мучившие его страхи и горе совершенно исчезли, и он возымел желание поклониться гробу преподобного Кирилла. Ослужив молебен на гробе и со слезами помолясь святому, боярин сказал игумену и братья: «Отцы святые, помолитесь о мне Господу Богу, Пречистой его Богоматери и преподобному чудотворцу Кириллу. Если Бог умилосердится надо мною по молитвам преподобного Кирилла, и возвращусь в царствующий град, и великий государь пожалует меня в свой царский синклит, в первый мой чин, то я построю на этом месте каменную церковь в честь и славу воскресения Христова и в похвалу святого Кирилла». Обрадованные игумены братья отвечали ему горячими благопожеланиями. Раздав богатую милостыню, боярин возвратился в Кирилло-Белозерский монастырь. Спустя немного времени в Москве утихло волнение, боярин был позван к царю и занял свое прежнее положение. В следующем 1649 году Морозов приступил к исполнению своего обещания. 4 сентября по его приказу архимандрит Кирилло-Белозерского монастыря Афанасий и старец Келарь Савватий Юшков были на основании каменного храма. В их присутствии начали копать рвы, и когда повели один ров близ того места, где была гробница преподобного Кирилла, под гробницей, на глубине полуаршина от поверхности земли, среди древесных корней, открылся совершенно неповрежденный гроб. Без патриаршего указа архимандрит и келарь не осмелились взять землю с гроба, открыть и освидетельствовать его. Гроб был до указа обложен кругом досками, а об открытии донесено митрополиту ростовскому Варлааму, патриарху Иосифу и боярину Морозову. Морозов, получив извещение, рассказал царю все с ним бывшее и ознакомил его с житием и чудесами преподобного Кирилла. В октябре патриарх, по совету с царем, послал вологодскому архиепископу Маркелу грамоту с предписанием ехать на Новое озеро, осмотреть мощи святого, перенести их во временное помещение, устроить празднество и донести о всем царю и патриарху. Архиепископ Маркел прибыл в Новоязерский монастырь вместе с архимандритом Кирилло-Белозерского монастыря Афанасием и того же монастыря Келарем Савватием и соборными старцами. 7 ноября при игумене Новоязерском Амфилохии монастырской братья и многочисленном стечении народа Он велел очистить гроб от земли, открыть его и освидетельствовать мощи и одежды. По осмотре архиерей и священный собор переложили тело в новый гроб и перенесли его в деревянную церковь Воскресения Христова. В церкви праздновали Успению Пресвятой Богородицы, пели соборную вечерню, за утреннюю и перед литургией молебен всемилостивейшему Спасу, Богородице и всем святым, и светили воду. Многие из бывших на торжестве больных получили исцеление. Народ брал от ветхого гроба частицы дерева и выносил их с собою с верою в их целебную силу. В 1651 году по царскому повелению в деревянном храме Воскресения была поставлена новая рака для мощей преподобного Кирилла. Около того же времени было установлено общецерковное празднование ему как святому Российской Церкви. В 1652 году была окончена постройка новой каменной церкви и освящена 22 августа Кирилло-Белозерским архимандритом Митрофаном и новоизерским игуменом Амфилохием. В день освящения с великой честью, со свечами, кадилами и пением, святые мощи были положены в новой церкви Воскресения на правой стороне, у южных дверей, над тем местом, где был ранее гроб в земле. 9 марта 1722 года Новоизерский монастырь посетил император Петр Великий. Император пробыл около 3 часов, молился у гроба преподобного, осматривал старую и новую гробницу, церковную утварь и монастырское имущество и читал в келье настоятеля жития святого. 15 марта Петр, присутствуя в Преображенском, приказал переложить мощи преподобного Кирилла из старой гробницы в новую. Это повеление было исполнено по распоряжению Святейшего Синода архимандритом Кирилла Белозерского монастыря Иринархом.